Глава пятая. Как итог, развороченные как мишени из деревянных щитов, так и пробитые панцири умельцев, адептов местной школы магии. Настоятель и тот самый мужик, который показывал мне магию с ошарашенным видом, ходят, осматривают развороченные мишени. Я же безмятежно стою на своем огневом рубеже, откуда производил применение рун, и спокойно обсуждаю все, что случилось со своим другом-помощником. Мы в плюсах, куда ни глянь. Мечи не Булат, конечно, и не Дамаск, но что-то очень похожее, а наконечник копья и вовсе выше всяких похвал. Но вопрос, как нам все это залегендировать, говорит Боря. Отмахиваюсь мысленно. От кого? Едва не смеюсь я. «От твоих же командиров и сослуживцев», — поучает меня Искин. «Ну и других недоброжелателей, которые были в твоем родном городе у этого тела. И с этим что-то нужно будет решать». «Ну и отказываться», — хмыкаю я. «А зачем отказываться?» — отвечает Боря. «Можно просто попросить их переправить причитающиеся тебе в твой город. Так и скажешь, что не хочешь, чтобы пошли в отряде разговоры насчет тебя». Как вариант, кстати. Хотя тот же кинжал и копье можно и с собой в дорогу взять. Лишним в пути такое оружие не будет. Заодно и потренируешься им пользоваться. Будем нарабатывать навыки. «А со старыми что делать?» — уточняю я. «Припрятать», — вздыхает он совсем как настоящий и живой. Хотя да, не вариант. Ладно, потом подумаем об этом. Но считаю, нужно попросить клирка продумать вопрос, чтобы в наш город... Все обещанное богатство для тебя они переправили. Думаю, в такой мелочи он не откажет. Посылка будет. Получишь, как устроимся у себя в городе в нормальных условиях, а не в казарме. Угукаю я в ответ. Ну, а как тебе руны, что нанесли нам по нашим рисункам, уточняю я у Искина. Качественная работа, очень качественная, отвечает он. И чернила явно магией насыщены, и татуировщик, как бог в своем деле настоящий профи, ни одного лишнего движения. И заметил, как активация рун, проведенная тобой, просто прошла. Сам не ожидал, делаю большие глаза я. На земле вот это потуги были. Да и то получилось ведь тогда только каменный шип установить себе и пользоваться им более-менее. «Там ты тогда полный пустышка был», — напоминает Боря. «А тут уже, считай, по их меркам почти магистр магии. Но радует то, что земные наработки и знания тут вполне себе работают, и даже лучше местных. Ты вспомни только, какими ошарашенными и сам настоятель, и их маг выглядели-то, когда ты активировал свои руны, и по мишеням, что они сейчас рассматривают, пулять начал. Сколько ты выстрелов сделал?» «По три из каждой руны», — отвечаю я, — «сил мало, качаться надо». «Ну, теперь уж точно покачаемся», — смеется радостно Искин. «Ща бы еще волшебную стрелу себе набить на солнечное сплетение и сосульку». «Сосулькой ты вообще как-то спонтанно воспользоваться умудрился без всяких там рун, как костылей, когда от Василиска отбивался». «Вот и будем так пробовать колдовать, предлагаю я, но руны тоже не помешают. И как их сделать-то? Опять идти на поклон к клирку? Продать очередную руну можно, конечно, деньги нам не помешают», — отвечает Боря, — «но как бы не спровоцировать их? Подумают еще, что тебя проще в подвале держать на привязи и заставить работать на них. Заметь, и ничего платить не надо. Объявить тебя пособником дьявола, например, или кто тут у них за страшилок выступает? Понятия не имею», — отвечаю я честно. «А потому уже по месту будем искать похожего специалиста», — предлагает Искин. «А рисунки? Так мало ли, что ты себе на тело наносишь. Активировать эти руны все равно только ты можешь». «Поищем», — соглашаюсь я. «С местными из этой школы лучше больше ничем не делиться». «Пока не делиться», — хмыкает Боря. «Там потом видно будет». «О», — хмыкает Искин, — «наставник со своим специалистом идет. Сейчас вопросы будут». «Но я их опередил». «И вы это называете лучшим вашим творением? Эти, как решето, доспехи?» Задаю я им вопрос, навесив себе на физиономию брезгливое выражение. «Надеюсь, ваши мечи и кинжал не из такого дурного сплава сделанные». Желваками заиграли скулы на лице настоятеля, даже через его огромную бороду я это увидел. И уже своему помощнику он команду дает. «Мою кольчугу неси, и меч, и кинжал от Курика». «Но Курик!» — изумленно глядит на своего начальника местный маг-недоучка. «Под мою ответственность! Быстро!» — буквально кричит на него настоятель и уже мне. «Силы-то еще есть!» Сейчас принесут мною изготовленную кольчугу. Проверишь, понравится, под тебя ее подгоним. Панцирь и все остальное сам тогда для тебя изготовлю. А меч этого Курика, уточняю я, легенда наша. Погиб лет 10 назад по глупости. Осталось наследие. К слову, одаренный, воспользовавшись его мечом и способный подать на меч магию, разрубит мою кольчугу на раз, а лезвие на его мече даже зазубрину не получит. Цены не имеют его изделия. «А как же я тогда?» — уточняю я. «Руны твои тоже цены не имеют. Но тут есть хотя бы возможность их поизучать», — объясняет клирк. «Такой возможности я не представляю, где еще найти можно. О таком способе использования магии я не слышал никогда, разве что артефакторщики, кто умеют делать артефакты, работающие на магии. Но они свои секреты при себе держат, ведь артефактов мало, и они стоят очень дорого, очень. Вот с помощью твоих рун, я надеюсь, что мы сможем сами тоже артефакты делать». Хмык у меня в голове. «А соображает настоятель, и уже просчитал, сколько денег с помощью твоих подсказок их школа магии может заработать в будущем», — говорит Боря. «Нам-то что с этого?» — говорю я. «Сами мы не сможем торговать артефактами собственного изготовления, иначе точно в подвале тогда окажемся. Хотя, не спорю, все тонкости артефакторики земной магической науки когда-то ты меня заставил выучить в полном объеме», — признаю я правоту Искина. Настоятель же ждет хоть какой-то реплики с моей стороны на его предложение. «Силы еще есть», — отвечаю я. «И да, согласен на такой подарок. Но есть и просьбы с этим связанные». «Какие?» — уточняет он. «Как понял, она не одна». Киваю. «Да», — говорю я, — «мне бы еще что-нибудь из стреляющего оружия подобрать, подобающего вооружению стражника. Все же наш десяток вечно в разъездах. Хотелось бы что-нибудь дистанционное заиметь, легкое и как можно более эффективное. Это одна просьба. И хотел бы попросить вас организовать перевозку ваших подарков в мой город. Хотелось бы избежать лишнего внимания к себе со стороны своих сослуживцев». Настоятель, ухмыляясь, качает головой. «Да уж, бич всех коллективов — это зависть к более удачливому сослуживцу. Понял я тебя. Подумаем. Что-нибудь придумаем. Да и время есть еще. О, вот и мое изделие несут, и клинки великого мастера. Не беспокойся. Предвижу твой вопрос. Что слишком дорого оружие выглядит? Ничего. Через пару дней мы все сделаем так, что и кинжал, и меч будут выглядеть как простое оружие стражника. Да, и, как помню, ты можешь пользоваться своим личным оружием на службе, если оно не выходит за рамки принятого вооружения вашего отряда. Так что с нас еще и щит тебе. Какой? Подумаем. Но точно могу сказать, что он будет легкий, надежный, крепкий и практически непробиваемый. Есть материалы, из чего сделать. А пока давай мою кольчугу на воздействие твоей магии проверим. Барри!» — говорит он своему помощнику. «Сходи на манекен, кольчугу мою накинь. Сейчас наш гость ее протестирует, а потом его умение владения оружием проверим». Я с вопросом в глазах смотрю на настоятеля. «Меч от мастера используешь», — напоминает он, — «ведь магия в тебе точно есть, раз ты так своими рунами пуляешься. Попробуешь панцири легендарным клинком прорубить и ошметки от них, которые на мишенях остались. Ну, мою кольчугу тоже проверишь. Хочу убедиться, что я все еще лучший в наших краях кузнец-мастер-оружейник». Пожимаю плечами. «А почему бы и нет?» — раздается в голове голос Бори. «И следи за временем, не хотелось бы тут оставаться на ночевку». Соглашаюсь с напоминанием Искина и говорю настоятелю. «Уважаемый клирк», — говорю я, — «а давайте проверим вашего протеже, которому вместе со мной наколки сделали. А я помогу ему освоиться и расскажу, как этим подарком пользоваться. Проверим, в состоянии ли он эти руны осилить». Настоятель кивает. «Да, хорошо, время и правда уже позднее, но ничего, вы ведь еще тут в нашем городе долго пробудете», — уточняет он. «Без понятия», — честно отвечаю я. «Ладно, это я сам узнаю по своим каналам», — говорит он. «Есть выход на ваше начальство. А пока...» Активировать руны на теле подопытного, которого звали Навс, оказалось для меня совсем простой задачей. Явно магии во мне все больше и больше концентрируется. Мой протеже отстрелялся на отлично, причем лупил он со всей дури именно по изделию своего настоятеля. Но кольчуга клирка выдержала удары первого уровня по шкале магии Земли. Что ж, хорошее подспорье может у меня появиться. Проверить осталось ее на то, как она удар легендарным мечом выдержит. Настоятель доволен. Его помощник с завистью посматривает на моего подопытного, которого от собственной важности едва не распирает. Кольчуга настоятеля его удары выдержала, а вот остальные панцири и то, что от них осталось, нет. За минуту парень выдал залп из 5 выстрелов. Как понял, для местных это небывалая просто скорость кастования заклинаний. Все, я еду в город. Мой извозчик едва на месте сидит, так вертится, хочется ему меня расспросить о том, что я делал столько времени в монастыре, и почему у меня на выходе из монастыря провожали такой большой толпой местные служители и адепты. А ведь весьма примечательным наше прощание получилось. Стоим в проеме открытых ворот монастыря. На дворе уже ночь, позднее время. К входу подогнали пролетку. Извозчик выспался и во все глаза смотрит за тем, как, а главное, кто меня провожает. Между тем, настоятель мне негромко говорит, чтобы никто из посторонних нашего разговора с ним не услышал. «Завтра с утра за тобой экипаж пришлю», — говорит он. «Не откажи, побудь нашим гостем. Номер в таверне у Старка, в котором ты остановился, мы проплатим. Следом за вами я пошлю и своего посыльного. Вернее, уже послал. Приедешь, там все уже проплачено нами будет. И с твоим командованием поговорят и примажут, чтобы они тебя к нам завтра отпустили погостить до вечера. Твои размеры мы сняли. Доспехи сделаем, которые надлежит носить при форме стражнику, а это и кольчуга, и наручи, и панцирь. Но панцирь носится только, когда в караул заступаешь. Или при учениях, и на войне, как понятно. И шлем форменный соорудим, все состроим, чтобы доспехи не смотрелись новыми. Все состарим, чтобы доспех не смотрелся новым. Понимаем всю ситуацию, связанную с тобой. И еще, но уже в качестве подарка. Есть у нас в городе мастер, кто держит ателье. Там у него все наши стражники города, кто деньгами не обделен, а таких подавляющее большинство, одеваются и обшиваются. Очень достойное у него качество ткани и кожи. Сапоги форменные прилагаются. У него полный комплект закажу для тебя, а то и 2, чтобы сменка была. У нас свои дела с ним не откажет. Полный набор будет у тебя, включая зимнюю форму. Ну и головные уборы, опять же, зимние и летние. Хоть снимешь это облезлое изделие со своей головы. Но в ателье завтра вечером тебя свозим. Красавчиком станешь. Ну, все. Ждем завтра. Не пропадай только. В последователи нашей школы магии завтра тебя обращать будем. Тут твое участие обязательно, сам понимаешь. И вот теперь возвращаюсь в город. Присек на корню все попытки возницы меня разговорить. Мне есть с кем что обсуждать, пока мы в дороге. Парень переживет вспышку своего любопытства. За его молчание в эту поездку ему очень неплохо заплачено. По двойному тарифу. И неудивительно, что настоятель в тебя как клещами вцепился, смеется Боря. Как он и говорил, ты мечом их мастера легенды оружейника все панцири порубал в капусту. А затем и кольчугу, которую изготовил сам настоятель, с одного разрубил. Хотя, да, силы ты на это слишком много потратил с непривычки. Ну ничего, натренируем свои способности, как этой особенностью оружия пользоваться. А вот меня волнует это, безобидное с виду украшение с 12 камешками. Ты хоть сам-то понял, что нам подарили? Нет, честно отвечаю я. Серега. Ой, теперь уже не Серж, а Тарк. Так вот, это пропуск к переходу к порталу. Открываем все школы, становимся гранд-мастерами магии и будем иметь право воспользоваться любым из порталов. Не удивлюсь, что полных гранд-мастеров сейчас в мире попросту нет. Так это легенды ходят по миру, что есть такая возможность стать великим магом, а эти изделия не что иное, как ключ к активации порталов, которые, к слову, буквально напичканы по всему миру. И в этом монастыре он тоже есть, удивляюсь я. Да, я его почувствовал. И что-то подобное там есть, типа нашей хранительницы Дуки, что осталось на нашем огуречном острове в Каспии. Но, увы, связаться у меня с ней не получилось, сил нет, а пройти к порталу ты не сможешь, как и активировать его. Получается, нужно сделать так, чтобы на подаренном нам этом дешевом артефакте уверенно горели, даже мерцали, все 12 камней, спрашиваю я у него. Да, и это без вариантов, отвечает Боря. Но у нас есть время. Ты молод, полон сил, к тому же маг. Живем, наслаждаемся жизнью и всеми ее прелестями, включая сюда и доступность красивейших из женщин. Настоятель Клирк от тебя без ума. но у него своя к тебе понятная заинтересованность. А вот у представительниц Ордена Святой Ароны заинтересованность в тебе совсем иного рода, но более для себя и для нас с тобой приятная. «Ты на что сейчас намекаешь?» — спрашиваю я его. «Да вот мне просто кажется, насколько я успел изучить поведение земных женщин», — смеется Боря. «И представительницы школы магии любви тебя от себя тоже теперь так просто не отпустят». «Ты про что сейчас?» — не понимаю я, о чем говорит Боря. «Как бы и они тебе тоже теперь не предложили стать последователем их школы магии», — смеется Искин. «А, ты в этом смысле?» — смеюсь я мысленно. Настроение и так хорошее еще выше подскочило от таких Бориных выводов. Будем надеяться, что так в итоге и получится. «Что скажешь по поводу предложенным клиркам вариантом с арбалетами?» — задаю я ему вопрос. «Луки они не любят делать. Это к ушастым. Нам, в принципе, без разницы, какие умения восстанавливать тебе в этом теле в первую очередь. И из лука ты раньше очень даже неплохо стрелял, а уж про арбалет я и вовсе молчу», — говорит Боря. «Из пространственных объяснений клирка я понял следующее. Сами они не делают такое оружие, но вот могут заказать его для тебя у своих соклановцев и последователей в других местах. Лично я считаю, что на этом вопросе нам не стоит экономить. Конечно же, выбирать нужно из магически активных арбалетов. Правда, еще руну только за него настоятель с тебя требует, и при этом активировать все показанные нами руны на нем. Он говорит, что он тогда за настоятель, если в школе есть адепт, который благодаря тебе стал как маг сильнее его. И руны, у кого активированные, имеются. Сам же помнишь, он деньги предлагал, чтобы и другим адептам по две руны активировать. Но правильно ты привязал активацию руны и свои силы для этого. Один адепт в месяц. Отлично отмазался. Но жди теперь в гости настоятеля школы. Приедет требовать, чтобы и ему ты подобные руны установил и активировал. Прицениваться надо, — говорю я. За просто так ничего никому я делать не собираюсь.